Глава вторая. Девичник. Первый же мощный длинный толчок выбивает из легких весь воздух. Даже руки, опирающиеся на стол, подогнулись и больше не держат. Только его сильная ладонь ложится на низ живота, сильнее притискивая к телу. «О боже!» Крик тонет в грубом властном поцелуе. Он заставляет меня изогнуться, держит за горло и впивается в губы, кусает, посасывает. Ритмично облизывает вторым движением внизу. Он сам на вкус, как терпкая пьяная вишня, и мне кажется, что все вокруг пропитано его запахом. Даже моя кожа, ставшая невероятно чувствительной, пахнет алкоголем. «Не зови своих богов, женщина!» Говорит прямо в мой рот, а потом в наказание царапает зубами нежную кожу уха и глубже толкается. Хотя кажется, что дальше уже некуда. Его ритм бешеный, нестройный. Он просто не позволяет мне подстроиться, и как только я начинаю чувствовать, что удовольствие на грани и ускользает, угол наклона неуловимо меняется вместе с амплитудой движений. Потная, с закусанными губами, я уже устала стонать, но никак, никак не могла взорваться. Снова. На глазах выступили слезы. «Ты обещал!» Хрипло вылетает обвиняющая фраза из воспаленного и соднящего от криков горла. Слышится сзади. Член выходит, заставляя меня было затрястись от недовольства и жуткого чувства неудовлетворения, но у мужчины другой план. Как пушинку, шляпник переворачивает меня к себе лицом, и я ловлю легкий приступ любования идеальной фигурой и измазанным общей смазкой стволом, что так и притягивает взгляд. Он бугрится от рельефа выделяющихся венок и нетерпеливо дергается. Раскрасневшаяся головка напряжена до предела. Не понимаю, он что, еще не кончил? Рыжий ловит мой недоуменный взгляд и говорит: «Только после тебя, шоколадка». И опускается на колени, без тени брезгливости накрывает ртом лона и отправляет меня в очередную чувственную агонию, полную стонов и криков. Из-под полуприкрытых век я вижу его голову, двигающуюся между ног и спящих посетителей ресторана. В одурманенном гормонами мозгу сверкнула трезвая мысль. Происходящее неправильно, противоестественно. Повела ногами, пытаясь слезть, но сделала только хуже. Язык мужчины нечаянно или нарочно погружается внутрь, шероховато скользит там, задевая особо чувствительную зону. Ладони сильно стискивают бедра, не позволяют улизнуть или избежать прикосновений. Мышцы сводят от спазма, они сокращаются как сумасшедшие. В глазах темнеет, и в этой черноте начинают зажигаться звезды, одна за одной. Каждая ярче предыдущей, пока в какой-то момент, подрагивающая от напряжения ягодица, не заходится в долгой судороге наслаждения. А дыхание не сбивается, переходя в частое, неконтролируемое рваное безумие. Это длится несколько долгих секунд. Я просто опускаюсь на стол, не в силах пошевелиться. Мой первый в жизни оргазм приковал меня к дереву, приклеил лопатки намертво, превратил мозги в кисель, а тело вплавил в поверхность податливой карамельной патокой. Да, определенно, оно того стоит. Стоит этих дурацких танцев с бубном вокруг точки G и алфавитных техник, и всасываний на уле, и упражнений Кегеля. «Так-то лучше». Самодовольно усмехается рыжий и нависает надо мной. В глубинах его зеленых радужек плещется темный абсент. Точно, вот что это за цвет. Этот мужчина подобен обжигающему абсентному пару, спонтанной одуряющей алкогольной дымке. Снова принюхивается. Целует мимолетно, давая почувствовать мой же терпкий солоноватый вкус. Это ужасно пошло и одновременно горячо. «Ты, наверное, волшебник, шляпник». Шепчу ему на ухо, когда сильные ладони подхватывают меня под попку, тянут на него, располагая удобнее. «Ничего подобного, шоколадка. Я — бог». Не давая мне опомниться, он сильно толкается вперед, снова заполняя меня, пока расслабленную после первой волны удовольствия. Я хотела рассмеяться на его глупые заявления, но он что-то сделал со мной. С моим телом, которое только что кончив, уже хочет сделать это снова. И только с ним. Большой и толстый член скользит внутри, и мне наивно кажется, будто я могу ощутить каждую неровность на нем, каждую венку. Он больше не желает сдерживаться и утягивает меня на новый виток безумия и жажды. Быть ближе, дольше, сильнее, вместе. Его ладони властно стискивают ягодицы, почти до синяков, и насаживают бедра на ствол все яростнее. На губах шляпника загорается коварная улыбка, по виску стекает капля пота. Я ловлю этот ритм, иступленные поршневые движения. Подаюсь навстречу, чувствуя, что могу сделать это снова. Взлететь к небесам и разбиться в дребезги от чокнутых, зверских толчков. Шальной взрыв в этот раз накатил резко, без того томительного ожидания. Как лавина просто накрыл меня с головой. Великолепный орган внутри меня застыл и задергался, изливаясь внутрь. Шляпник рыкнул, повторив мой стон. Минуту мы приходили в себя. Мокрые, потные. Я сижу на столе, а он между моих бедер. Все еще не спешит покидать лона. И обнимает нежно, трепетно, дышит со мной в унисон. «Где тут у вас душ?» Все еще хрипло и тихо, спрашивает Бог. «Там». Я слабо машу рукой в неопределенном направлении. «Не хочу с тобой расставаться». Подхватывает на руки и прямо так и шествует с голым задом в сторону комнат для персонала. Мне нравится цвет и запах его кожи, ключицы, читающиеся под ней, и острый треугольник кадыка, нервно дернувшийся, когда шляпник заметил мой взгляд. И его исследую, да, откровенно. Взглядом художника, любующегося натурой. Острые скулы, изумительный обрез твердых губ, нос с легкой горбинкой, высокий лоб. Именно последний вызывает во мне особый интерес. Ведь на лбу у мужчины татуировка, нанесенная какой-то светящейся краской. Некая руна. Правда, вот из какого языка, понятия не имею. На скандинавский не похоже. Да и на иероглифы, известные мне, тоже. Хотя какая разница, ведь я ощущаю, как под покачиванием его шагов он снова твердеет внутри. «Мы вроде шли мыться», пытаясь возразить. Но уже где-то в коридоре у самой двери он ворчливо произносит. «Одно другому не мешает, красавица». И целует. Пьяно. От его губ исходит покалывание, и в голове резко начинает штормить. Словно выпила бокал игристого. Не знаю, что этот мужчина со мной сделал, но я снова ему отдалась, прямо в коридоре. Под жесткий ритм, на весу, распятая у стены. «Кончай, шоколадка, кончай, как никогда раньше». Он рычит мне в губы, вколачиваясь долгими глубокими движениями. И я следую за ним, за его властью, безумием и страстностью. Ведь в глубине души мне этого так давно хотелось, и пьянящие пузырьки шампанского, сорвавшие все барьеры, только помогли расслабиться, позволить себе лишнего. Стать смелее и честнее с собой. Знал бы только шляпник, как он был прав в своих словах. Дальнейшие часы помню весьма туманно. Мы все же вымылись, попутно занимаясь сексом. Диким, животным и необузданным. Он сдержал обещание. Остановился лишь, когда вытер меня и, полностью обессиленный, уложил на кушетку в комнате отдыха. Накрыл пледом, бросил в мою сторону прощальный взгляд, заставив глупое девичье сердце пропустить удар. «Жаль, что этого больше не повторится», прошептал мужчина, обхватывая мою ладонь вместе с запястьем. «Хотя... вдруг еще встретимся, шоколадка». Легкий поцелуй коснулся нежной кожи на руке. Руна на лбу мужчины вспыхнула ярче, и мне подумалось, что это не простая татуировка. «У тебя на лбу?» Но договорить так и не вышло. Глаза заволокло пьяной пеленой, и я вырубилась с чистой уверенностью, что все произошедшее оказалось следствием девичника по случаю отставки Виталика. Правда, вечеринки этой и не было вовсе, но это мы опустим. Сознание, плавающее в густом желе, никак не хотело возвращаться в похмельное тело. Нехотя, как ученик, которого заставляют идти в ненавистную школу, оно также лениво выплывало из сизой дымки, расстилающей по телу какую-то невероятную негу. Потяжелели даже пальцы на ногах, не говоря уже о щиколотках, коленях, больше похожих сейчас на слабые узелки, а не на суставы. Я попыталась раскрыть глаза, но веки едва ли желали мне подчиниться. Пикнул автоответчик. «Где тебя носит, Полина?» Гневный выкрик администраторши быстро вернул мне трезвость. Веки мигом распахнулись, но прежде чем я успела доковылять до телефона, Мигера уже успела меня уволить. «Это ни в какие рамки, Полина. Ты не появляешься на работе третьи сутки. Не отвечаешь на звонки. Соседи говорят, видели, как ты заходила в квартиру с каким-то мужиком. Раз для тебя гулянки важнее работы, можешь больше не возвращаться. Ты уволена. Послышались короткие гудки. Моя рука замерла, так и не успев нажать кнопку ответа. Третьи сутки? О чем она? Я потерла переносицу, вдруг осознавая, что стою посреди комнаты совершенно голая, без своей любимой пижамки, с которой не расставалась никогда. Смешные малыши-авокадики покорили мое сердце, как только были замечены на витрине магазина, и у них не осталось тогда ни малейшего шанса избежать участи стать моей залюбленной шмоткой. Все еще не очень соображая, я поплелась в ванную. Зависла, облокотившись на раковину. Вот это погуляли мы с девчонками. Проводили Виталика, так сказать. И зеркало на меня посмотрело, как ни странно, свежая молодая девушка. Лет 25, со вздернутым милым носиком и пухлыми губками. Но вот этого довольного блеска в глазах я что-то не припомню. Набрала холодной воды в лодочку из ладошек и наткнулась на... тату. Запястье левой руки украсила непонятная загогулина. Впрочем, она была довольно мила. «Ну что ж», — выдохнула я, плеская в лицо прохладные капли. «Это еще не самое ужасное последствие девичника. Подумаешь, татуха». Но почистив зубы и умывшись, я заметила еще несколько отметин на светлой коже. Красноватые пятна до боли, напомнившие засосы после бурной ночи, не раз виденные мною на телах подруг. На шее, под грудью, в районе пупка и даже на внутренней стороне бедра. Да что вообще произошло за эти трое суток?